Народ. Его и пуля не берет, и песня не берет. Так и стою, раскрывши рот. Народ. Какой народ? Народ такой, что и поэт, глашатай всех широт, что и поэт, раскрывши рот, стоит. Такой народ, когда ни сила не берет, ни дара благодать, измором взять такой народ, гранит измором взять, сидит и камешек гранит, и грамотку хранит, в твоей груди зарыт, горит гранат, творит магнит, что ради из своей груди достал и подал, вот, живым Европы посреди, зарыть такой народ, Бог, если ты и сам такой. Народ моей любви не со святыми упокой, с живыми оживи.